2 июня, понедельник. Сережка Углов, четвероклассник, хоронил отца, стоял, втянув голову в плечи, уши торчат, глаза красные, но сейчас не плачет. Уши дрогнули, когда грянул почетный залп. Мать его к себе прижимает одной рукой. Дождь идет мелкий, но иногда припускает и порывы ветра. Окатывает охапками капель. Сережка голову еще глубже втянул. Углов рассказывал, что Сережку принимали в пионеры близ Павелецкого вокзала у траурного поезда Владимира Ильича Ленина, на котором Ленина этого в годы Великой Отечественной войны эвакуировали в Тюмень. Какая дурацкая дрянь, мумия, траурный поезд. И какая прихотливая идея, что именно там человек должен стать пионером. В руке после выстрела словно затухает струна. Запах пороха смешивается с карканьем разлетающихся ворон. Покровский редко брал табельное оружие. Сегодня взял, поехал перед кладбищем на Петровку. И не только он, у окошечка оружейной непривычная очередь. Марина Мурашова, некрасивая, заплаканная, кривокапа с почерневшим лицом. Покровский вспомнил, что забыл важную вещь. Когда шли к воротам кладбища, нагнал Чурова. «Иван Сергеевич, слушайте, тут неуместно, но...» «Говори, говори. Я пацанов на футбол против торпеды позвал. И Сережку Серегинову, думаю, тоже позвать. И только спохватился уже, не знаю, как с билетами. Много желающих на торпеды. После субботнего-то скинулся был Иван Сергеевич, но понял неуместность пафоса. «Да, конечно, организуем, раз пацанам обещал. Сколько тебе?» «Аж 5 штук вместе со мной выходит, виноват», — сказал Покровский. «Ты башкой думай, Покровский, в следующий раз. Сейчас так и быть, организуем». Покровский с Жуневым и еще полудюжиной офицеров поехали на поминки в квартиру Угловых. С маленьким Сережкой Покровский поговорить не успел. Его увезла к себе одна из бабушек. Вторая бабушка, мама Сережи, заправляла столом, беспокоилась, хватает ли закусок. Как-то это ее отвлекало. Все офицеры по очереди сказали что-то про Сережу. Покровский тоже сказал несколько слов. Формальность, что в такой момент скажешь? Но вдову и мать это как-то поддержало. Так уж устроены люди. Сначала сидели напряженно, потом выпили, чуть расслабились. Опять вспоминали Сережу и просто милицейские истории вспоминали. Малознакомый офицер, близкий друг Углова, знающий, да уж все это знают, историю с пенсионерками, рассказал старый случай про ветерана, который попал в похожую ситуацию, но не как жертва, а наоборот. Ветеран ночью курил на балконе, а внизу дежурная аптека. Оттуда вышла женщина, ее нагнал наркоман, выхватил сумочку и побежал. Денег хотел на дозу. А у ветерана на балконе стояла открытая посылка, а в ней банки с сайрой. Правнучка-студентка прислала с практики с Шокотана. Ветеран схватил банку, швырнул в наркомана и попал ему точно в макушку. Наркоман наповал. «Несчастный дедушка», — сказал Покровский. «Что с ним?» «Умер. Что с ним? Через час в больнице и умер. Я не про грабителя, про дедушку». «Так и я про дедушку. Грабитель сразу, а ветеран от инфаркта». «Ух ты! Эдак и так». Поговорили на балконе с Жуневым. Покровский рассказал о ситуации с Сержем о Ленинграде и Риге. «А у меня киснет в КПЗ системный. В магазине самообслуживания воровал. Тоже системно», — сказал Жунев. «Можно проверить, насколько система у них системит». «Давай проверим». Договорились попробовать ближе к концу рабочего дня. Наташа старалась держаться, но несколько раз выходила плакать на кухню. Покровский однажды решился, вышел за ней, сказал, что приглашает Серегу на футбол в эту субботу. «Думаешь, можно уже на футбол?» И тут же сама себя осадила. «Да, слушай, спасибо, что я... Спасибо, он пойдет, конечно, на «Динамо»?» «Да». Наташа опять заплакала, поцеловала Покровского в щеку. Самое мерзкое из ощущений — это бессилие. Междугородний звонок. Гога Пирамидин. Наташа удивилась, потому что уже была, оказывается, телеграмма от Гоги. Сказала, что да, держится. Подозвала потом Жунева, а тот после беседы отвел Покровского на тот же балкон. Черт знает что, ушел Панасенко от Гоги. От Гоги? Как ушел? Так. Сегодня поздним утром Панасенко и эффектная женщина пошли завтракать. Гога говорит, что хрен этот прямо в тапочках в ресторан приперся. В какой-то момент Панасенко отлучился вглубь ресторана и не вернулся. Ушел, как позже выяснилось, через кухню. Гога Пирамидин светиться не стал, отправил к подруге местных ментов. Дескать, похож Панасенко на одного находящегося в розыске башибузука. Белыми, конечно, нитками шито, но важно было хоть что-то узнать. Подруга показала, что Панасенко уехал по бизнес-делишкам, а вернуться должен завтра. Волга при этом на месте. «А у этой женщины есть машина?» — спросил Покровский. «Есть, «Жигуль». Тоже стоит во дворе». «Так стоит. Рядом с Волгой, как шерчик с машерчкой». «Ах ты, стервец, на чем ты еще уехал? Может, вообще не уехал?» Засек Гогу Пирамидина, и уж кандыбал на своих двоих вершить дела по Калинину. Или решил Гогу Пирамидина проучить, как раньше Фридмана. Или не засек, но дела настолько важные, что просто перестраховался. Покровский позвонил в Куйбышевский РОВД, три места покушения относились к Фрунзенскому району, а Чуксин — тупик к Куйбышевскому, попросил организовать участкового и понятых, поехал в квартиру Ширшиковой. Сидел с рецептами, и рукописные, и вырезки из журналов, газет, и даже из книги о вкусной и здоровой пище, хотя зачем ее разрезать, такую красивую? Коммунальные квитанции, древние больничные листы, инструкция к сифону, документы на ордена и медали, письменная благодарность от командования Брянским фронтом, плотный пакет с облигациями. В пачке с письмами и открытками обнаружил сложенную пополам купюру в 100 рублей. Показал ее понятым. «Сотка!» — крякнул понятой. «Он мог не показать, а в карман сунуть», — буркнула понятая, выражаясь почему-то о Покровском в третьем лице, будто его тут не было. Интонация при этом была осуждающая. «Дурак! Сотку мимо кармана пронес». Долго читал открытки, большей частью поздравительные, и письма. Несколько раз встретил упоминание Панасенко в неожиданном контексте. Связала Гришеньке шарф, а он не носит. Понятые смотрели телевизор, передачу про знамя, которое снова в строю. Потом пошел фильм про композитора Глинку. Часа через два наткнулся на упоминание садового участка. Софья Макарна, бог знает кто такая, писала Нине Ванне из Петропавловска-Камчатского. «Вспоминаю твой садовый участочек. Райское местечко». Райское местечко всегда интересно. Документов на него нет. Про документы на квартиру Панасенко в прошлый раз сказал, что они у него. И документы на участочек наверняка у него. Спросил соседку, та сразу вспомнила, что да, знает об участочке Нины Ивановны, только она им не пользовалась, предпочитая отдыхать на даче племянника, а участочек тот где-то под Коноплевым. Ага, Коноплева к Калинину ближе, чем к Москве, хотя область еще московская. Покровский поехал на Петровку. Лена Гвоздилина мило ворковала в холле с новым майором из ОБХСС. Покровский не знал его фамилии. Лицо мясистое, в форме кукиша. В столовой несусветная очередь. Ладно. Заглянул к экспертам. Кривокапа, подвязав бороду, чтобы не свисала, смотрел в микроскоп, кричал: «14! 16! 14! 27! 14! 30!» Шурочка Беляева записывала. Кривокапа сделал паузу, заметил Покровского. «Чего тебе? Тебе журнал ведь приносили сегодня?» «Какой к черту журнал? Новый мир с подмокшей обложкой. Там цифры, может, удастся разобрать. Завтра! Там цифр-то 2 штуки. Завтра! Асфальт, новые куски!» Кривокапа отвернулся к микроскопу. Покровский знал, когда можно конючить, а когда нет. Что-то дернуло взять у Шурочки новый мир, пока он все равно не в работе. Сел полистать тут же в холле, и, возможно, не зря. В первой же повести «Обелиск» Василя Быкова, известного фронтового писателя, два фрагмента обведено карандашом. Покровский начал читать по диагонали, чтобы общую коллизию ловить. Увлекся, читал полтора часа, суховато, но энергично. Не до конца, конечно, прочел, но смысл подчеркнутых фрагментов уловил. В одном из них была выведена полячка-стукачка, которая главного героя, учителя Олеся Мороза, обвиняла, что он не держит перед учениками авторитета и не выполняет программ наркомата. Во втором Мороз, когда сельцо заняли немцы, не ушел в партизаны, а продолжал с разрешения немцев учить детей. Его даже заподозрили в предательстве. На самом деле Мороз был партизанским связным. Потом он погиб, защищая учеников, а в документах оказался в результате разных пертурбаций помечен как попавший в плен, из-за чего его имя не поставили на обелиск с героями войны. Напоминает вторая история ситуацию самой Варвары Сергеевны. Плен, несправедливое наказание, и литературный герой, и реальная Краевская пострадали от чужих и от своих. Приехал Кравцов, рассказал, что выведал. В ЖЭК Раиса Абаулина будто бы обратилась с просьбой прописать несчастную племянницу поперек регулярных правил. То есть это не будто бы, а действительно обратилась. А начальник ЖЭКа имеет такое право в порядке исключения. «Сказал, что чисто по-человечески стало племянницу жалко?» — спросил Покровский. «А вот и нет», — ответил Кравцов. «Показал письма с просьбами поддержать просьбу от колхоза-орденоносца из Министерства сельского хозяйства. И еще, говорит, звонки были помимо писем». «Ладно». В ресторан на Беговой Кравцов приехал с временным удостоверением инспектора по кадрам, которое взял в ресторанном тресте. Чтобы на Раису пока лишнего прожектора не направлять, поговорил с директором и бухгалтером о кадровой ситуации и о коллективе в целом, изучил документы. По всему выходило, что в час убийства Краевской Рая Абаулина была плотно занята на обслуживании банкета. «Абаулина характеризуется очень положительно», — сказал Кравцов. «Они, конечно, всех сотрудников характеризуют положительно, но Абаулина, я понял, действительно крепко стоит. А потом я еще говорил с сотрудницей, и есть слух, что Абаулина может стать аж замдиректора, а совсем ведь молодая». «Не до убийств ей, то есть», — кивнул Покровский. «Есть чем заняться». «Мы не думали, что она сама», — напомнил Кравцов. «Если замешана, то чужими руками». Про хахали Раисы выведать не удалось. Прямой вопрос был исключен, а беседа не вывернула. И у ресторана, и у дома на Красноармейской выставлены силами местных отделений посты. Если кто-то Раю Абаулину привезет или увезет, номер машины сразу прилетит на Петровку. Но пока пусто. «Хорошо», — сказал Покровский. «Ты вот что, езжай к жене Панасенко и узнай, в каком садовом товариществе у покойной Ширшиковой был участок. Где-то под Коноплевым». Кравцов сразу покраснел. Он-то не узнал про участок, а Покровский как-то выведал. Жунев что-то быстро писал. Увидев Покровского, закрыл папку, совсем тоненькую, с каким-то новым делом, тут же вытащил другую. Покровский показал журнал с подчеркнутыми фрагментами, пояснил, о чем в них речь. «И что?» — спросил Жунев. «Хрен знает», — сказал Покровский. «На себя, может, примеряла. Но мы ищем связи Краевской, а журнал у нее явно от кого-то. Может быть, и не она подчеркивала, а хозяин журнала? Ты верни пока экспертам, может, найдут что?» «Ясный пень». Жунев, оказывается, уже получил от Семшова-Сенцова, который был, да только что ушел, подробный отчет о наблюдении за Бадаевым. Тип, говорит, ушлый и мелкий. Должность его называется помощник заместителя коменданта. Вроде Цербера при некоем Голикове, который как раз заместитель коменданта. С этим Голиковым Бадаев всю жизнь вместе приехали из Мухосранска. По территории ЦСКА он всякой бочке затычка. Следит от лица начальства за низовыми хозяйственными сотрудниками. С уборщицами, Семшов-Сенцов сказал, разговаривает как с плесенью. «Известный типаж», — кивнул Покровский. «Одну сотрудницу выжил по личной линии. Хотел от нее. Она не соглашалась. Он улучил момент, придрался к чему-то. Пришлось ей уволиться». «Умеет дело до конца довести», — сказал Покровский. «Не нравится он тебе?» «Не нравится. Мутный. Мало ли мутных. Мутный да мелкий. Бывает, сам знаешь, что мелкий хочет себя Наполеоном вообразить. Толчок нужен сильный. Мотив нужен», — сказал Жунёв. Столичная сигарета из плотной свежераспакованной пачки вытаскиваться никак не хотела. Жунёв поддел ее ногтем. «Всплывет», — сказал Покровский. «Есть, например, идея, что жертва узнала какую-то тайну убийц. Помнишь? Ну, тайну, эх, ты забрал. Что вообще у нас на боксера? Ничего ведь нету!» «Ничего», — легко согласился Покровский. Жунёв такого ответа не ждал. «На что-то есть? Самое косвенное!» Покровский перечислил. Бадаев имел возможность, знал расписание Краевской, легко мог знать, на каких скамейках сидит, а главное, тайну мог выведать случайно, где, как ни в своей коммунальной квартире, выведывать смертоносные тайны. Знает район, много передвигается, легко мог притащить-утащить асфальт. Еще Бадаев носит толстые носки. Если надевать под галоши, как раз удобно, с большим размером. Бадаев подстригся. У Бадаева нет четкого алиби. «Действительно, улик ноль», — резюмировал Жунёв. «Да, имел возможность. Хочешь пуговицу добавить?» Жунёв протянул Покровскому документ. Список областей, которые Бадаев посетил с командировками в связи со сборами армейских команд в последние 3 года. Калужской области, где гиря, в списке нет. А вот Волгоградская, рубашка с пуговицей, есть. Можно, конечно, пуговицу добавить. С двумя реальными свидетельствами о личностях людей, которые могут быть замешаны, Бадаев не стыкуется, не сутулится, даже, получается, смысла нет его свидетелю по-Насенковскому предъявлять. И на француза похож не больше, чем на кавказца или итальянца, не может претендовать на почетное имя сокола Чебурашки из троллейбуса. «Не клеится», — сказал Жунёв. «Понаблюдать за ним можно немножко. Если тип неприятный, почему его за жульничество не зажопить? Хотя там знаешь, кто у них комендант?» «В ЦСКА? Не знаю. Голиков — заместитель коменданта. Комендант, значит, наверное, какой-нибудь генерал. Не какой-нибудь. Иван Брат у них комендант». «Ух ты!» — действительно удивился Покровский. «Уж не знаю, насколько Иван Брат может быть замешан в воровстве шайб», — сказал Жунёв. «Он точно не бедствует. А если и замешан, нам же по рукам настучат». «Да странно, если бы Иван Брат, олимпийский чемпион, многолетний капитан сборной СССР, человек с такой биографией и репутацией, был жуликом». «С другой стороны, братья Старостина были великими спортсменами, а сидели одни за спекуляцию трусами, а другие за то, что в годы войны за взятки дружкам бронь от армии оформляли». Ваде Кучеркову Покровский этого пока не рассказывал. Сам вызнает и еще Покровскому расскажет подробности. Наверняка Покровский знает, не точно. «Мы хипаря потеребить хотели», — напомнил Покровский. «У нас, возможно, есть ключевой свидетель, парень из каркасов, а мы телимся». «Вызываю». Жунёв дал команду по телефону, вновь повернулся к Покровскому. «Но мне кажется, зря ты так уповаешь на Сержа из Петербурга. Ну, скажет, видел не русского. Так Птушко тоже видел, третий день его по району водит. Ты что?» «Может оказаться пустышкой», — согласился Покровский. «Но у меня прямо сердце ноет. Чувствую, надо искать Сержа этого». Жунёв рассказал историю хипаря. Чувак в знаменитом первом московском магазине самообслуживания на Люблинской улице повадился таскать сыр. «Удобно. Продукт упакован, сам берешь его с прилавка. Надо иметь куртку с большим карманом. Сунул туда сыр, и вся недолга. Его засекла покупательница, но пока соображала, кому сказать, хипарь уже покинул магазин и не знал, что его засекли и теперь стерегли по приметам. Через несколько дней взяли с поличным. Дело не шибко важное, но при задержании хипарь такое начал задвигать, что знакомый Жунёва начальник отделения милиции решил привлечь Петровку. Хорошо, что не Лубянку. Для хипаря хорошо. Он, оказывается, сыр пёр по идейным соображениям. Борец с советской властью? Нет, слава богу, а то пришлось бы уступить соответствующим товарищам. У него сложнее теории. Жунёв глянул в дело хипаря. Отчуждение, сука. Когда массы выходят на авансцену повседневности, реальность превращается в спектакль. Размывание каких-то структур, мать твою. А как из этого следует сыр воровать? Вроде того, что если реальности нет, то и сыр ничей. Реальности нет, а сыр тогда откуда? Ну, я не вчитывался. Между КГБ и ПНД, короче, резюмировал Жунёв. Я уж хотел психэкспертизу проводить, а тут звонки. Не мне, Подлубному. От дипломатов, от артистов, из дирекции ЗИЛа. Звонки про хипаря из дирекции ЗИЛа. Да, Батяня у него оказался таким зубным врачом, что суши весла. Убедительно просит отнестись помягче. Я Подлубного спрашиваю, отчего же мне сам зубной не позвонит, если способен убедительно попросить? Нашли бы общий язык. Доставили хипаря. Длинные, естественно, грязные волосы, в камере не наухаживаешься. Футболка и джинсовый костюм старые, но, похоже, все фирменное. «Отпускайте!» — оскалился хипарь. «Не могу уже сегодня, калитка закрыта», — Жунёв показал на настенные часы. Калитка не помешала бы ему выпустить хипаря, но тот ведь не знал правил. «Завтра, может, и выпущу. Или нет? 50-50». Нахальная улыбка мгновенно уступила место детской обиде. Кончики губ поползли вниз. «Смотри, обижается!» — удивился Жунёв. «Мент его обещает выпустить, а он недоволен». «Я доволен!» — поспешил уверить хиппи. «Завтра тоже ништяк. Я понимаю, имманентное свойство власти каждую секунду как-то себя проявлять. Распоряжаться траекториями необлеченных властью октантов с целью уничтожения как октантов, так и траекторий». «Ты метлу колбасу знаешь?» — спросил Жунёв. «Ка?» — не понял хипарь. «Не так», — сказал Покровский, хотя сам тоже забыл. Глянул в запись. «Метла дотла. Так девушку зовут. Слышали о такой?» «No, sir. Who is it?» «Ваша системная», — сказал Жунёв. «Докажи, что у вас система. Сколько звонков нужно, чтобы такую вычислить?» «По всему Союзу?» — спросил хипарь. «Или москвичайку?» «Москвичайка, как два пальца об асфальт». «Откуда она, мы не знаем», — сказал Покровский. «Но известно, что она со своим другом Сергеем Ивановым выехала вчера из Ленинграда автостопом в Ригу. Надо вызвонить, доехали ли и где они сейчас». «Может выгореть», — сказал хипарь. «Рига, щель не широкая. Принцип двух-трех рукожопий, рукопожатий я имею в виду». «Телефоны какие-нибудь помнишь?» — спросил Жунёв. «Какие-то помню, а там по ходу пьесы. А может, меня в отдельный апартамент? Вы тут пока о своем, а я все прокачаю». «А ху-ху, не хо-хо?» — спросил Жунёв. «Так ты ж понял!» — сказал хипарь, три слова будто в одно произнес. «А можно козырять, что я из ментора звоню?» Жунёв показал волосатый кулак. «Намек понял. Стартую!» Хипарю хватило 6 звонков, часа с хвостиком, связка за связкой. Начал с того, что кто-то для кого-то переписал какой-то музон, потом обсуждались разные экзотические вопросы вроде полета на Марс, возможно, что-то другое имелось в виду, Покровский просто не понял, упоминалась какая-то кастрированная собака, 2-3 сленговых слов Покровский не разобрал, кое-что произносилось вообще по-английски. «Занимательно!» Жунёв отключился, похоже, с головой ушел в бумаги, бурча иногда под нос «падла и сука», а Покровский слушал. Налили по коньяку, хипарю тоже налили рюмку, как гуманные милиционеры. И вот и результат. Очередной звонок в нужную рижскую квартиру. «Чува, привет! Я Алёшка Москаль. Мне Седой сказал, что Серж с метлой у тебя тормознули, да? Ну, отлично!» «А че не гуляете? Погода-то как? Так гулять идите. С собой не забудьте. Не забывайте никогда. Так держать. Дашь мне на секунду, Сержа? Товарищ капитан. Алешка протянул Покровскому трубку. Не успел Покровский трубку до уха донести, как грянул на той стороне взрыв, и раздались жуткие крики. Все вскочили, глядя на трубку. Жунёв толкнул стол, и от этого, что ли, вдруг включился вентилятор. Все глянули на вентилятор, и он словно осекся, фыркнул, сбил с хода, заглох.